Глава 16. Показав Джо еще часть здания и объяснив, что там обычно происходит, Жак посмотрел на часы. Было почти 5. «Джо, у нас есть 2 варианта. Мы можем продолжить и еще кое-что посмотреть. А можем на сегодня закруглиться и продолжить завтра. Теперь, когда вы увидели своими глазами часть компании и немного узнали о нас, как вы думаете, чем бы вам хотелось заняться, чтобы собрать информацию, нужную для статьи?» Джо посмотрел на Жака. «Я хотел бы провести здесь еще пару дней. Может быть, даже пару недель, если вы не против. Вы рассказали мне очень интересные вещи, которые прекрасно подойдут для моего проекта. Вот и хорошо, потому что на самом-то деле мы только начали». С улыбкой предупредил Жак. Джо заговорщицки улыбнулся в ответ. «У меня тоже такое впечатление». «Вот что я вам скажу», — начал Жак. «Если у вас сегодня будет настроение для легкого чтения, то на прощание я вручу вам подарок». «Договорились?» Жак подошел к столу своей помощницы Луизы. «Луиза, найдется минутка?» «Конечно, Жак. Что такое?» «Это Джо. Я вчера тебе о нем говорил. Следующую пару недель он будет проводить с нами некоторое время. Я хотел бы дать ему возможность прочесть нашу большую книгу электронных писем. Она у тебя под рукой?» Джо слегка поклонился женщине. «Рад знакомству, Луиза». Она улыбнулась. «И мне тоже приятно познакомиться, Джо. Секунду, подождите, сейчас найду». Она подошла к книжной полке и вытащила огромный скоросшиватель в зеленой обложке, распухший от вложенных листов. Передала его Жаку, а тот, в свою очередь, вручил Джо. «Когда новый человек приходит на работу в DOGL, перед нами стоит очень конкретная цель», — стал объяснять Жак. «С комфортом и без стресса позволить ему влиться в коллектив компании. В первый день работы мы даем ему в пару наставника. Они везде ходят вместе. Новичок наблюдает, учится, знакомится с тем, что здесь у нас происходит. Никто не рассчитывает, что человек придет и тут же возьмет быка за рога или с порога даст нам прибавочную стоимость. Компания — это хорошо смазанный механизм, а не дом в огне. Новичка берут на работу потому, что мы как компания чувствуем, в будущем нам понадобятся новые рабочие руки. Поначалу задача новичка — следовать за своим наставником, общаться и на самом-то деле просто присутствовать, ничего больше. Это начало долгого приключения. Соответственно, важно, чтобы он близко познакомился с культурой DOGL. Жак указал на папку, которую вручил Джо. И тут на сцену выходит большая книга электронных писем. Когда человек приступает к работе, мы даем ему прочесть ее. Джо погладил ладонью папку и улыбнулся. «С нетерпением жду возможности ознакомиться. Может быть, в следующие пару дней мы сможем подробнее поговорить о том, что вы только что объяснили? У меня уже есть несколько вопросов, на которые было бы очень любопытно получить ответы». Жак кивнул. «Непременно». Он протянул руку, и Джо пожал ее. «Рад видеть вас здесь, Джо. Увидимся завтра. А я буду на работе в 9. Но вы приходите в любое время, когда пожелаете».